Глава 17. Покровитель кладоискателей. Я знал, что подобные истории уже очень редко случаются на этом свете, и знал, что еще меньше тех, кто рассказывает о таких историях. Артура Перес Риверте. Тайный меридиан. Обедать мне пришлось в одиночестве. Отварил картошечки, посыпал ее зеленым лучком. Меня снова охватило ощущение замедления времени, которое свойственно людям, которым нечем себя занять. Впереди был целый день, и я лениво размышлял, то ли почитать что-нибудь, то ли поискать свои старые рыболовные снасти и сходить поудить на вечерней зорьке. В конце концов, наткнувшись в холодильнике на привезенный вчера Алексеем кусок свинины, решил сварить борщ. Занятие это приятное, неторопливое и, что самое главное, весьма полезное. Кроме всего прочего, приготовление супа оставляет немного времени для других дел. Так было и на этот раз. Поставив вариться бульон и аккуратно накрошив капусту и свеклу, я решил расположиться возле открытого окна и полистать что-нибудь. Чтение требует сосредоточенности, а времяпровождение на кухне хорошо способствует именно такому облегченному варианту – полистать. Заглянул в библиотеку, пробежался глазами по полкам с книгами и на письменном столе, где аккуратно сложил свою рабочую стопочку «Дорогокупец», увидел православный календарь. Что может быть лучше? Сняв пену с бульона, я расположился на подоконнике и стал не спеша перелистывать майский раздел. Краткие биографии святых чередовались описанием праздников, здесь же прилагались народные приметы. По таким календарям веками шла русская жизнь, патриархальная, освященная тысячелетней традицией. Это был Третий Рим, цитадель благочестия. Год состоял не из скучных и однообразных чисел, как в наше рационалистическое время, а шел неспешно от Марии к Еремею, от Бориса и Глеба к Николе. Вдохновляясь рассказами, оказавшихся, наверное, совсем сказочными временах Диоклетиановых, предки наши не забывали и заботы повседневные. Каждому дню свои приметы и обычаи, пришедшие, скорее всего, еще из языческой древности. Например, 15 мая, день памяти князей Бориса и Глеба, почему-то считался барыш днем. Верили, что если в это время что-либо выгодно продать, будет удача весь год. Причем здесь убитый во время династической смуты собственным братом юные князья. Сегодняшний день оказался посвященным апостолу Симону Зилоту. Считалось, что мать сара земля сегодня именинница, а еще Симон Зилот почитался на Руси покровителем кладоискателей. Попадись эта строчка мне в любое другое время, я и значения бы ей не придал. Сейчас же, захлопнув книгу, я начал ходить взад-вперед по кухне. В том, что именно сегодня эта страница попалась мне на глаза, чудился какой-то сокровенный смысл. Словно кто-то неведомый мягко, но настойчиво напоминал, что, вступив в стезю кладоискательства, рыцарь удачи позабыл свое предназначение, увлекшись некими сомнительными тайнами и непонятными интригами. Решение пришло мгновенно, и сразу сладкое предчувствие приключения подступило к сердцу. Сокровище старой усадьбы властно позвало меня. Я почти физически ощутил его зов. За окном шелестела яркая майская листва, на стенах кухни прыгали веселые солнечные зайчики, а я вновь увидел перед собой старый дуб на пригорке, кусочек мрамора в холодном мху. За синие горы, за белый туман рыцарь завтра же наденет свой походный плащ и отправится в путь. Я понял это сразу и бесповоротно. Мир вокруг был еще покрыт холодным предутренним сумраком, когда уютный вагон электрички унес меня в Москву. Путь мой лежал в тот самый магазин, где продавалось всевозможное снаряжение для таких же, как я, не совсем нормальных искателей неведомого. Можно назвать нас кладоискателями, суть не изменится. Чтобы отвалить кучу денег на дорогостоящую аппаратуру, а затем, оставив комфорт, цивилизацию, лазить по лесам и полям в поисках каких-то забытых Богом и людьми тайн, нужно иметь особое состояние души. На моей душе было хорошо и спокойно. Разрубив одним махом весь этот клубок старых тайн, который уже как выводок змей стал оплетать меня со всех сторон, я ощутил необыкновенное облегчение. Что может быть лучше, чем искать клад в самом начале теплого лета, в прекрасной затерянной долине на развалинах старой усадьбы, словно созданной для того, чтобы хранить тайны? Жаль только нет ружья, да и не сезон, а то какие прекрасные места для охоты. Магазин, куда я пришел к самому открытию, так и назывался «Мир приключений». Это еще больше настраивало на романтический лад. Правда, мой профессорский вид и трости явно не вдохновили продавцов. Они, видимо, решили, что какой-то скучающий интеллигент просто решил поразвлечься созерцанием экзотической экипировки. Тем более, что я сразу заинтересовался уголочком с литературой. Общение с дорогокупцом не прошло даром. Дверь в неведомый мир кладоискательства я решил открыть золотым ключом библиографии. Тем более, что выбор был богатым. К моему удивлению, существовала обширная литература на интересующую меня тему. Здесь была даже газета. Это не считая специализированных журналов, небольших брошюр и нескольких книг, из которых можно было почерпнуть самую разнообразную информацию по любому вопросу. От спелеологии до поиска метеоритов и самородков. После того, как я приобрел разом целую маленькую библиотечку, продавцы решили заняться мной более серьезно. «Могу что-нибудь порекомендовать?» — дружелюбно обратился ко мне один из них. «Вас интересуют металлоискатели?» Уже через полчаса я почувствовал, что у меня начинает кружиться голова. Она уже до предела оказалась напичкана цифрами, характеристиками, диапазонами, сигналами и еще чем-то, что так или иначе можно было приложить к поисковой технике. Самое скверное, что все описываемые продавцом приборы были один другого лучше и не только находили металлы, но даже прилежно разделяли цветные и черные. Самое главное я все-таки уяснил. Нет универсального прибора. Продавец сказал об этом сразу и честно. «Все зависит от того, что вы хотите искать. Бывают металлоискатели для большей и меньшей глубины. Есть приспособленные для работы под водой или в подвалах и на чердаках». «Неужели на все это есть спрос?» — невольно изумился я, оглядывая окружавшее нас разнообразие. Продавец довольно улыбнулся. «Сейчас этим увлекается очень много людей. Существуют клубы по интересам, есть искатели-одиночки. Кладоискательство — довольно разветвленное явление, очень разнообразное и разношерстное. Впрочем, вы сможете об этом подробнее прочитать в литературе, которую приобрели. Мой совет — начните с малого». Приобретете необходимый опыт, перейдете на более сложную ступень. Несложно было догадаться, за кого он меня принимает. За пенсионера, решившего на старости лет поиграть в капитана Флинта. Поразмыслив немного, я попросил показать им мне глубинные металлоискатели. Их характеристики можно будет посмотреть дома в спокойной обстановке, а пока нужно выписать в блокнот цены. После удачной продажи злополученной флешки появилась возможность приобрести очень приличный прибор, что увеличивало шансы на успех, хотя в таком деле, что ни говори, главная удача. Как говорил великий комбинатор Остап Бендер, тоже промышлявший, кстати, поиском сокровища мадам Петуховой, стопроцентную гарантию дает только страховой полис. Воспоминание о гарантиях и страховке пришлось как нельзя кстати. «Мои друзья из детективного агентства потеряли ко мне интерес, или я все еще нахожусь под присмотром?» «Они, конечно, должны были оставить меня в покое, но чем черт не шутит?» «Время до обратной электрички было. Можно очень, кстати, потратить его на прогулку по букинистическим магазинам и заодно провериться на слежку». «Увы, когда я занял свое место в вагоне, сомневаться больше не приходилось. Меня не оставили в покое». Судя по тому, что на моей остановке никто, кроме меня, не вышел, они только отслеживали мои перемещения по Москве. Удобно и недорого. Попросили кого-то, кто имеет возможность видеть все электрички на Москву, за умеренную плату звонить и предупреждать об этом, а на вокзале уже дожидается хвост, который и вводит весь день до самого отправления в освояси. Значит, решили все-таки присматривать. Им не придется разочаровываться в этом. Уже сегодня они получили ценную информацию, что скромный пенсионер, страдающий от безденежья и ищущий работу, навестил магазин, где продается поисковая техника, и особенно интересовался глубинными металлоискателями. Цены записывал. Даже полному идиоту ясно, что с такими приборами не роются в архивах, и если эти ребята действительно хотят добраться до каких-то исчезнувших сокровищ, то теперь за мной будут смотреть в 10 глаз». Денег на это не пожалеют. Причем делать это они начнут, возможно, уже завтрашнего дня. Мое единственное преимущество — выигрыш во времени. Так я и сказал моим компаньонам. «Как ты собираешься поступить?» — сразу поинтересовался дядя. Я решил добраться до сокровищ этой усадьбы, несмотря ни на что. «Похвально. Другого ответа я и не ожидал. Просто хотел уточнить ближайшие планы». «Судя по твоему тону, ты мне хочешь что-то предложить?» «Выбор, по-моему, невелик. Главная проблема...» «Избавиться от назойливых конкурентов. И весьма могущественных. Ты, Леонид, слишком пропитался новейшей идеологией. Твои конкуренты бесспорно обладают значительными средствами, но это не делает автоматически могущественными. Не забывай, они действуют в строгой тайне, а следовательно, чего-то опасаются. Сейчас не об этом. Они интересуются особняком в Теренге, это совершенно ясно. Ты интересуешься старой усадьбой в 30 километрах оттуда, им это неизвестно. Вам нужно просто разминуться. Кажется, я понимаю твою мысль. Заметь, в данном случае мною двигает корысть. «Ущипните меня, наверное, я сплю. Ты возжаждал земных сокровищ?» «Ты глупеешь на глазах, мальчик мой. Еще немного, и я в тебе разочаруюсь. Просто я хочу заставить тебя поработать немного на мою мечту. Помнишь? Масонский храм». Мы с библиотекарем молчали, ожидая, что будет дальше. «Твои преследователи ожидают, что ты поедешь в Теренгу. Они думают, что, возможно, тебе известно что-либо о местонахождении того, что их интересует. Не разочаровывай их. Пусть они и дальше идут по ложному следу. Езжай в Ульяновск. Тебе ведь все равно нужно вернуть ключи от квартиры. Проявишь побольше интереса к дворцу в Теренге, чтобы они окончательно поверили в твои намерения. Потом исчезнешь. Думаю, с твоей квалификацией это не составит большого труда. Искать тебя будут, естественно, в Теренге. Ты говорил, что твоя долина под Вильяминовкой достаточно укромна?» «Настоящая сонная лощина. Медвежий угол». «Вот прекрасно. А мы с Алексеем постараемся доставить тебе туда необходимую технику». «Непонятно только, в чем же твоя корысть?» «Подумай, порассуждай. Ты хочешь, чтобы то время, пока я буду болтаться в Ульяновске, я вплотную занялся масонским храмом?» «Видишь, как все просто. Мне даже не пришлось подсказывать. Заодно еще больше запутаешь своих преследователей. Что тебя интересует?» «Все. Местные сплетни, любая информация от краеведов, время постройки, архитектор, любая зацепка. Может, кто-то что-то там когда-то находил или видел? Ты профессиональный сыскарь. Думаю, от тебя не ускользнет никакая мелочь». На то мы порешили. Мне предстояло уже на следующий день отправиться опять на берега Волги. После чего мы дружно взялись изучать привезенную мной литературу. Оказывается, рядом с нами существовал целый мир – мир кладоискателей, и был он необъятен. Здесь обитали черные следопыты, ищущие военные трофеи в местах боев, банальные грабители старых могил, безобидные собиратели монет на местах исчезнувших дорог и питейных домов. Среди всей этой разношерстной братьи можно было встретить любителей, коротающих свободное время на свежем воздухе, и серьезных профессионалов, превративших поиск предметов старины в доходный бизнес. Имелось даже своеобразное разделение труда. Кто-то рылся в архивах, выискивая упоминания об исчезнувших ценностях, перечерчивал старинные карты и планы. Кто-то работал в поле, улавливая в сигналах детектора голос удачи. Были такие, кто специализировался по старым зданиям, чердакам и подвалам или обшаривал дно рек и озер. В этом мире, как и во всяком другом, жили бок о бок и восторженные романтики, и расчетливые беспринципные деляги, привыкшие все мерить на эквивалент в условных единицах. Бывшие археологи, геологи, физики, студенты и пенсионеры, убеленные сединами старцы и юноши, только вступающие в жизнь. Все перемешалось в этом неуемном племени, именуемом кладоискателями. Прав был продавец из мира приключений. Это действительно очень разветвленный бизнес. Помимо продавцов приборов и туристского снаряжения, здесь находили свой кусок хлеба с маслом антиквары, обслуживающие огромный рынок находок, где попадалось все что угодно от эсэсовского кинжала до античных монет. Еще от всего этого за версту несло криминалом. Сразу было видно, что кладоискательская деятельность не имеет никакой правовой базы, а опыт показывает, там, где нет законов, царят нравы джунглей. Теперь я ощущал себя неопытным пловцом на берегу бурного моря. Это только возбуждало. Правда, полистав по внимательной брошюрке о металлоискателях, я сразу понял, что надежда на быстрый поиск не оправдается. Такие приборчики мне только осваивать придется с месяц. Ничего страшного. Деньги пока есть, время, слава богу, тоже. Разберусь с ульяновскими делами, вернусь сюда на дачу, подберу, не торопясь, прибор посредством, потренируюсь здесь, под сенью старых лип, а осенью выберусь в свою сонную лощину. Там должно быть в эту пору очень красиво, да и комары досаждать не будут. При мысли о такой приятной перспективе сладко сжималось сердце. Потом вдруг я подумал, куда девать после всего этого прибор, за который, как ни крути, придется отдать никак не меньше 1000 долларов. Странно, почему это раньше мне не приходило в голову? «Никуда не буду девать. Сведу знакомство с кем-нибудь из кладоискателей. Вон сколько в привезенных мной газетах и журналах адресов разных клубов и просто одиночек-энтузиастов. Глядишь, и найдется для меня местечко в этом полутайном мире. Призраки старых усадеб, загадочная тишина архивов, шелест травы на забытых развалинах. Я понял, это уже не отпустит меня никогда. Ставший однажды джентльменом удачи, останется верен ей до гроба».